Часть 17. Поиски новичка. Вечерело. Недавно прошел дождь, поэтому во влажном воздухе приятно пахло прелой листвой и хвоей. Уставшая команда из трех героев плелась по узкой горной дороге к месту своего обычного проживания. Двухчасовой подъем на полуторакилометровую высоту после изнурительной и очень опасной трехдневной охоты в северном лесу и восьмичасовой дороги к пику забирал последние силы. Каждый следующий шаг давался тяжелее, чем предыдущий. Ноги Лероя начинали трястись от перенапряжения, а пот лился ручьями. «Тим, может, подыщем себе домик где-нибудь в долине? Я уже просто ненавижу после каждой охоты лезть на эту проклятую гору. Вам-то с Шанси полегче. Вы в легком комплекте снаряжения, а мне приходится таскать на себе в гору свой тяжелый железный нагрудник, наручи и поножи. В кристалле постоянно все ячейки забиты, так как на мне хранение аптеки и добычи». Пожаловался рослый парень, выполняющий в команде роль танка. «Лерой, давай еще пару недель по старинке походим, а потом выберем местечко поближе к северному лесу. Я тоже не вижу особых причин постоянно тратить время на возвращение в секту для ночевки. Зелья и пилюли со скидкой мы можем накупить на пару недель вперед. Починка твоей кирасы у деревенских кузнецов не намного дороже выйдет, но добытый нами вчера трофей только хранитель сокровищницы по достоинству оценит. Да и выкупить дорогую вещь смогут только тут». «Крестьянам магические вещи ни к чему, да и денег у них на это нет, а нарваться на обманщика из бродячих торговцев мне бы не хотелось, ты же понимаешь?» «Да, Тим», — быстро согласился великан, тащивший на себе не только свое тяжелое снаряжение, походную палатку и общие запасы еды и воды, но и некоторые вещи товарищей. «Я весь в предвкушении, впервые нам магическое снаряжение в руки попало. Третий уровень, три дополнительных параметра. Интересно, насколько монет оно потянет?» Вспыхнув улыбкой, при мысли о богатой добыче воскликнул добряк Лерой. «Только жаль, что это накидка», — отозвалась невысокая девушка в легком белом наряде с кольчужными вставками. «И не говори, Шанси. Был бы это нагрудник или редкий магический меч, мы бы его себе оставили. А так придется продать. А что мы купим на вырученные деньги?» «Пилюль концентрации духа», — ответил лидер. «Нет, давайте я лучше на всю долю куплю пилюль опыта. Они, конечно, дорогие, но мне так хочется вас догнать. Вы с Шанси уже на 19 уровне, а я лишь на 12. «Мы же это уже 1000 раз обсуждали, Лерой. Давай не будем опять начинать бессмысленный спор, хорошо?» — попросил лидер команды, невысокий, щуплый, но довольно умный и непомерно амбициозный парень, путешествующий налегке. «Хорошо, Тим, просто я не понимаю...» «Что ты не понимаешь? Почему нам с Шанси важнее поднимать уровень и улучшать свое оружие и снаряжение, чем тебе?» «Если мы будем быстрее убивать врагов, которых ты просто отвлекаешь на себя, ты меньше пострадаешь, верно?» «Верно». «Вот поэтому мы и поднимаем свой уровень первыми. В других командах наверняка тоже так делают». «Нет, я спрашивал у танков из Белого Щита и Черной Башни. У них в командах опыт с убитых монстров равномерно между всеми членами команды распределяется. Вот поэтому они до сих пор на 10 уровне топчутся, а мы скоро прорвемся в младшие мастера». «Лерой, Тим знает, что делает». «Во всех командах по 6 человек, а у нас только 3, поэтому нужна другая тактика боя и развитие членов команды. Лидер нас еще ни разу не подводил, я ему полностью доверяю», похлопав мямлящего товарища по спине, сказала Шанси и, быстро обогнав его, поспешила к замаячившим впереди воротам секты. «Чур, я первая, купаюсь!» – громко воскликнула девушка, пустившись бежать. «Я второй!» – крикнул Тим ей в спину, также прибавив шагу. И лишь покрытый крупными каплями пота здоровяк Лерой не стал ничего говорить. Пока он отнесет трофеи к оценщику, сдаст свои доспехи в ремонт, сбросит шкуры волков кожевнику, а найденные на охоте куски железной руды кузнецу, его очередь в купальню сама подойдет. Скупо поприветствовав дозорных на стене, Тим показал охраннику ворот свой личный медный жетон с 4 звездами и прошел на территорию базы Меча Истины. Охрана знала каждого из героев лицо, но предъявление пропуска ученика было обязательной процедурой. Вслед за лидером команды здоровяк показал свой 2-звездочный жетон и также прошел за ворота. «Лерой, отдай мне, пожалуйста, наш драгоценный магический трофей», – попросил парень. «Хочу показать другим командам до продажи». «Как скажешь», – пожав плечами, сказал добродушный парень и заглянул в кристалл пространств, чтобы отыскать среди 32 ячеек желтую потрепанную накидку. Парень невольно залюбовался трофеем. Такая удача им улыбнулась впервые. 3-й уровень, 3 дополнительных параметра. Даже система автоматической оценки предмета определила цену в 865 монет. Целое состояние. И это лишь при одном открытом параметре. Когда откроются все 3, если повезет, цена может удвоиться. Еще раз взглянув на описание ценного магического предмета, Лерой извлек его из хранилища и передал лидеру команды. «Я потом сам отнесу ее оценщику», – пообещал Тим, развернулся и направился к корпусам старших учеников. «Угу», – буркнул в спину здоровяк, но в душе поселился червячок беспокойства. Лидер последнее время вел себя странно. Все зелья покупались исключительно на старые сбережения Лероя, а выручка от последних 10 походов тратилась неравномерно. Тим не скупился на все деньги покупать пилюли духовной концентрации, позволяющие получать больше духовной энергии во время дыхательных тренировок и потом изучать новые и совершенствовать старые техники. Но Лерою изучать было нечего. Он застрял на 12 уровне, потому что лидер сказал, что танку повышать опыт не обязательно и важнее для них прокачка членов, наносящих урон. Парень молчал и соглашался, но чувствовал, что его нагло обманывают. Четырехлетней дружбе пришел конец. Как только о возвращении команды «Три меча» стало известно в тренировочном зале, наставница Уна отпустила трех своих учеников отрабатывать дыхательные упражнения самостоятельно и направилась к корпусу, где обитали старшие ученики. Женщина испытывала к Тиму и Шанси ненависть и зависть одновременно. Достижению ранга младшего мастера, который присваивался после сложного испытания на 25 уровне, она посвятила почти 20 лет. А этим наглым выскочкам удалось оказаться на 19 уровне всего за какие-то 4 года. Тим поспорил со своим наставником, что сможет добиться успеха гораздо быстрее, сократив команду до 3 человек. Это было против правил, но ему разрешили. Теперь он и его подружка были у всех на слуху. Три меча то, три меча сё. Хотя Лерой входил в их команду, к нему у наставницы претензий не было. Наоборот, она считала его жертвой хитрых махинаций и коварного товарища. Уну раздражал не только быстрый прогресс нестандартной команды. Старшие мастера старейшины и даже сам глава секты Меча Истины смотрели на проделки этой наглой парочки сквозь пальцы. И они в край распоясались. Шанси, второй гадкий член команды выскочек, недавно разыграл одного из ее новичков, прикинувшись наставником в деревне у Храма Судьбы. Святой Тан, получив срочный вызов, переместился в храм с помощью руны переноса, а наставница решила приберечь ценный предмет и отправилась туда на повозке. Когда она прибыла в деревню, найти новичка не удалось, а ведь Святой Тан просил уделить ему особое внимание. Этот отступник был успешно нейтрализован, уже оказавшись в одном шаге от божественного ранга земной сферы. Такие монстры способны уничтожить не только целый город, если им взбредет в голову воспользоваться своей силой во зло, но подвергнуть вымиранию континент и даже целый мир. Один из нынешних сильнейших представителей темного лагеря чуть не уничтожил весь третий этаж, устроив разборки с представителями из светлого лагеря, не сдерживая свою мощь. В итоге он уничтожил не только тысячи светлых претендентов, но нанес миру удар такой силы, что спровоцировал масштабный природный катаклизм, погрузив большую часть суши под воду. Свободный проход между этажами башни нарушился, и видящим пришлось открывать новый портал в другой части мира. Наставница Уна знала об этом, так как тщательно расспросила святого Тана о важных точках маршрута вплоть до 7 этажа. В этом году она планировала наконец покинуть песочницу в качестве одного из лидеров нового рейда. Все же она была таким же героем, как и остальные претенденты, и согласилась заниматься при секте с новичками из-за своей мнительности. Другие претенденты рвались на верхние этажи, едва узнав пару боевых техник и присоединившись на точке сбора к отряду малознакомых людей. Уна была другой. Она все делала основательно. Все старалась держать под контролем, а тут какая-то выскочка из старших учеников другого наставника выставила ее в плохом свете перед Святым Таном. Новичок по наводке Шанси пошел фактически голыми руками сражаться с монстрами, на которых даже мастера не рискнули бы лезть. И дело не в том, что плотоядные цветы и зеленые жуки были очень сильны, они обладали крайне неприятными способностями, против которых не было никакого способа защититься. Плевки плотоядных растений были очень неприятными, так как их слюна фактически являлась разбавленной кислотой, которая портила одежду и ценное снаряжение. Затекая под него, кислота наносила пусть и небольшой, но очень неприятный и болезненный урон. А жуки, получив серьезные повреждения, пугались и распрыскивали вокруг себя целое облако вонючего газа, пропитывавшего одежду и волосы. Мерзкий запах не вымывался даже после многократной стирки, а волосы было легче срезать, чем вывести из них этот смрад. Над самой Шанси как-то подшутили таким же образом, когда она впервые пошла на охоту. После этого за ней надолго закрепилась кличка «Вонючка Шанси» или просто «Вонючка». Пару лет прошло, пока это происшествие полностью забылось, но, видимо, сама девушка не забыла своего унижения и решила отыграться на ком-то еще, чтобы выместить свой гнев. Очень некрасивый поступок. Новички до получения 9 уровня вообще за стены секты не выходили. Они занимались уборкой территории, выполняли мелкие поручения, изучали ремесло, тренировались во владении мечом на манекене, постигали дыхательные техники, медитацию и культивацию, и лишь при достижении 9 уровня приступали к изучению первой боевой техники. От начала занятий до первых успехов в накоплении духа и культивации обычно проходил год. На изучение и оттачивание первой боевой техники от 3 месяцев до полугода, и лишь тогда формировались команды, выходившие под зорким присмотром наставника на первую охоту. Из-за неприятных способностей плотоядных цветков и зеленых жуков никто не трогал. Герои делали свои первые шаги, вступая в бои с гигантскими пауками, волками и кем-то из монстров 2 и 3 уровня силами целого отряда из 6 человек. А тут новичок 1 уровня, без доспехов, без знания боевых техник, с палкой пошел на охоту, после чего его видели убегающим сразу от нескольких цветков и жука. Он скрылся где-то на западе от деревни, при храме и пропал без вести. Но он не появился на пике меча истины, и несколько дней наставнице приходилось ездить в деревню у храма, чтобы проверить, не появился ли он на воскрешающем круге в одной из его закрытых комнат. Святой Тан требовал поскорее разобраться в вопросе исчезновения новичка. Его судьбой интересовалось и высокое начальство. Было ужасно неудобно тратить половину каждого дня на поездку в деревню и обратно и расспросы путников и крестьян. А этим утром выяснилось, что в тот день Шанси была в деревне. Она приезжала за своими любимыми медовыми булочками на пару от дядюшки Вана перед очередной отправкой на охоту с командой. И теперь Уна собиралась задать Шанси трепку. Долго выскочек искать не пришлось. Девушка развалилась в гамаке, а хамовитый Тим собрал вокруг себя целую толпу младших и старших учеников, хвастался перед ними каким-то предметом снаряжения. Еще не попав в фокус шумящей толпы, Уна услышала фразу, кинутую одним из лидеров другой известной команды в сторону девушки в гамаке. «Шанси, а где тот новичок, что ты встретила у храма отступников? Лерой говорил, что ты над ним знатно подшутила, и он придет сюда с ароматом зеленого жука. Уже 4 дня прошло, а он так и не появился. Я слышал, что наставница новичков каждый день ездит к храму в долине, а святой Тан просит главу старейшин и нашего учителя организовать поскорее его поиски в окрестностях пика. Не боишься, что тебе влетит за проделки?» – спросил ухмыляющийся парень. «А я-то тут при чем?» – делая вид, что ничего не знает, ответила девушка. «Как при чем? Ты же его отправила бить жуков, разве нет? Вот он и не спешит с амбре появляться в секте. Мне бы тоже стало стыдно показаться на люди. Я бы не раздумывая убил себя, лишь бы не слышать этого запаха. Да ничего с ним не случится. Деревянным мечом жука не убить. Он, небось, когда убегал от жука, забежал в лес, где твари посильнее встречаются. Там залез на дерево, а теперь боится вниз слезть, пока они под деревом его поджидают. Скоро обессилит от голода, свалится к ним в пасть и отправится на воскрешающий круг. Я не пойму, зачем его вообще искать? Как умрет, сам сюда придет. У него выбора нет. В деревне его даром кормить не станут. Они знают, куда героев отправлять. Приползет сюда в любом случае. Вот увидишь». «Старший ученик Шанси, подойди-ка ко мне. Я хочу с тобой поговорить». Дослушав чужой разговор, объявила Уна и вышла из темноты в центр слабо освещенного дворика. Она хоть и была старше на ступень, чем старшие ученики, но не могла им прямо приказывать. У каждого наставника был свой круг учеников, но Уна занималась исключительно новичками. «Завтра ты отправишься со мной на поиски обманутого тобой парня», скрестив руки на груди, объявила Уна. «Я не могу, у нас завтра срочное задание», соврала девушка. «Насколько срочное?» «Надо будет уйти в долину с самого утра. Займет несколько дней, может и неделю». «Тогда на это задание твоя команда отправится без тебя». «Так нельзя», уперлась девушка, мусоля в руках черный локон. «У нас команда лишь из 3 человек. Без меня точно не справятся». «Справятся. Никто не заставлял тебя шутить над новичком, а твоего лидера сокращать команду до 3 человек. Вы это сделали по своему желанию, так отвечайте теперь за свои поступки. Завтра жду тебя в 8 у ворот. Сначала поедем в деревню при храме, а оттуда на запад, туда, где его видели в последний раз». Наставница сказала, что хотела, и ушла. А девушка недовольно фыркнула и топнула ногой от негодования. У нее в планах было валяться целый день на кровати. Она решила, что любыми способами уклониться от наглых требований какого-то младшего мастера. Шанси протиснулась через толпу зевак и, схватив лидера своей команды за рукав, затянула его в закрывающийся на дверь коридор 1-го этажа корпуса. «Тим, ты слышал?» «Слышал. Ты мне поможешь избавиться от этой стервы?» «Помогу, но услуга за услугу». «Чего ты хочешь?» «Скажешь Лерою, что учитель хочет распустить нашу команду, как неэффективную, и ему нужно поискать себе новое место». «А разве учитель может нас принудительно разогнать?» «Не знаю, но я думаю, нам больше с этим парнем не по пути. У него уже не осталось денег, и он достал меня ежедневным нытьем и расспросами». «Ладно, скажу, что просишь». «Хорошо, тогда пойдем. Распознаем наш трофей и посмотрим, что за задания пришли от старост окрестных деревень». Распознание магического предмета для опытного мастера – дело легкое и быстрое. Но заниматься этим при плохом освещении не станет даже гений. Эксперт забрал магический предмет и сказал прийти поутру. Тим с Шанси отправились в отделение гильдии наемников при секте, где любой герой мог подыскать себе задание по силам. Одно из свежих показалось вполне подходящим. В деревне на юге пропало пару голов крупного рогатого скота, а потом три охотника, отправившиеся на поиски монстра-хищника. Староста просил найти охотников или их убийцу. Люди деревни боялись выходить на улицу, так как в ее северных окрестностях у подножья горного пика видели большого дикообраза оборотня. Староста деревни думает, что в убийствах скота и пропаже охотников виновен именно он. Зверь, конечно, не из самых быстрых и опасных, но он 10 уровня. И его магическая атака может полностью игнорировать простые металлические доспехи. В бою дикообраз-оборотень – классический магический стрелок. При сближении с ним отступает, чтобы занять другую позицию для атак с расстояния. Выпускает за раз в зависимости от уровня от 2 до 6 магических шипов. Так что урон от одной атаки при точном попадании может составить от 200 до 600 единиц. Обычная тактика с подсовыванием закованного с ног до головы в крепкие доспехи мешка для битья, наподобие Лероя, пока остальные атакуют с безопасного расстояния или со спины, не прокатит. Лерой хорошо держит грубые физические удары, но против магических стрел он сляжет после 2 точных попаданий. Тут в голове у Тима проскользнула одна идея. «Я знаю, куда мы завтра отправимся всей командой». «Куда? Ну, я так хотела отдохнуть», – запротестовала девушка. «Не говори сегодня Лерою про то, что я попросил. Скажешь завтра, после того, как его сольет дикообраз». «Ты хочешь потерять его камень талантов?» «А ты что, против?» «Нет, если нам с Лероем больше не по пути, то тебе видней, когда от него избавиться. Но, блин, пользоваться им было так удобно. Ты уверен?» «Уверен. Он мне надоел. Ноет и ноет. Мы себе кого-то еще найдем». Однако утром планы Тима и Шанси расстроились. Наставница Уна вдруг решила присоединиться к их команде во время выполнения срочного задания, так как ей было по пути, но после завершения она требовала отпустить Шанси с ней. Тим не нашелся, что соврать, поэтому всю дорогу до южной деревни девушка смотрела на него волком.